умирает зловещий Олег, отпустить неразумным хазарам. И соло и нивы забойный набег обрек он мечом и пожаром. Царьградской броне князь по полю едет на верном коне. Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник. Здорово, кудесник! Здравствуй, ваше дивство! Так громче музыка, играй победу! Кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною, и скорольна радость соседей врагов, могилой засыплю землею. Не боим знать ваше дивство, как громче музыка, играй победу. Меня. Награду возьмешь ты любого коня. Покорнейше благодарим ваше дитство, как громче музыка. Спасибо, молодцы, за песню. Ра!